Прабхупад, Прабхупад, Джай Джай Прабхупад. Шрила Прабхупада Киджай. Шишини Тай Гауранга Киджай. Гоуры Прамананды Хари Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагавад-гита. Глава 10, текст 38. Глава называется «Великолепие Абсолюта». Дандодамая там асми. Дандодамая там асми. Дандодамая там асми. Нитир асми джигишатам. Нитир асми джигишатам. Маунам чайвасми гухьянам. Маунам чайвасми гухьянам. Гьянам гьянаватам ахам. Дандодамая там асми. Дандодамая там асми. Нитирасми джигишитам. Нитирасми джигишитам. Маунам чайвасми гухьянам. Маунам чайвасми гухьянам. Гьянам гьянаватам ахам. Гьянам гьянаватам. Дандодамая там асми. Дандодамая там асми. Нитирасми джигишитам. Нитирасми джигишитам. Маунам чайвасми гухьянам. Маунам чайвасми гухьянам. Гьянам гьянаватам ахам. Гьянам гьянаватам ахам. Дандахам. Дандахам. Наказание. Дамая там. Дамая там. Из всех способов подавления. Из всех способов подавления. Асми. Асми. Я есть. Я есть. Нитихи. Нитихи. Нравственность. Нравственность. Асми. Асми. Я есть. Я есть. Джигишатам. Джигишатам. Тех, кто стремится к победе. Тех, кто стремится к победе. Маунам. Маунам. Безмолвие. Безмолвие. Ча. Ча. И. И. Эва. Эва. Также. Также. Асми. Асми. Я есть. Я есть. Гухьянам. Гухьянам. Тайн. Тайн. Гьянам. Гьянам. Знание. Знание. Гьянаватам. Гьянаватам. Мудрых. Мудрых. Ахам. Ахам. Я. Я. Перевод стиха. Из всех средств подавления беззакония я – кара. Из тех, кто стремится к победе, я – нравственная чистота. Я – безмолвие тайны и мудрость мудрых. Из всех средств подавления беззакония я – кара. Из тех, кто стремится к победе, я – нравственная чистота. Я – безмолвие тайны и мудрость мудрых. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важными являются те, которыми пресекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, эта кара олицетворяет Кришну. Главным качеством, приносящим победу, является нравственная чистота. Из всех сокровенных деяний слушание, повторение и памятование – молчание. Самое важное, поскольку оно помогает человеку духовно развиваться. Мудрецом называют того, кто может отличить материю от духа. Иными словами, высшую энергию Господа от низшей. Это знание сам Кришна. Дандодамая там асми, нитирасми, джигишетам, маунам чайвасми, гухьянам, гьянам гьянаватам ахам. Из всех средств подавления беззакония я кара. Из тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам ейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам ена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча Крипа Синху Бьяхевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Ниранджана Свами Тинамне. Анахата Праясна Прабху Падасья Туштаи Санкиртана Правритертам Хета Гуру Винамаха. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамне. Намасте Сарасвати Дев Гуруани Прачарани Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дештарани. Итак, поскольку текст по порядку, я думаю, многие, может быть, даже и не знают, о чем речь. Это наука называется самбанда. Вся ведическая система, это означает ведическая, то есть вся система знаний делится на три раздела. Первый называется самбанда. Это взаимоотношения или наука о взаимоотношениях с Богом и с материальной энергией, с ее компонентами. Если вы помните, самбанда гьян изучает карма, деятельность, то есть закон причинно-следственной связи. Чтобы понять этот закон причинно-следственной связи, человек должен изучить законы кармы. Карма включает в себя раздел, который называется реинкарнация, то есть перевоплощение или перерождение. Итак, первый раздел – это карма. Чтобы понять эту карму, нужно понять гуны. Гуны – три качества материальной энергии или материальной природы. Она называется пракрити шакти – энергия, материальная энергия. Три качества материальной энергии – это качество благости, страсти и невежества. Как в соответствии с тем, что живое существо культивирует в своем сердце, как эти гуны оказывают влияние на то, как человек будет действовать. И действуют гуны, но притягиваются гуны тем, что происходит в нашем сердце. Итак, гуны. Следующее. Чтобы понять, что такое причинно-следственная связь, нужно очень хорошо понять, что же такое фактор времени. Фактор времени. И это означает, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Когда мы говорим «настоящее», «прошлое» и «будущее», мы автоматически говорим о времени, о факторе времени. Время разбрасывать камни, время собирать камни, что посеешь, что пожнешь и так далее. Если выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. И очень много всевозможных афоризмов и так называемых истин или формул, философских формул, которые на самом деле являются математическими формулами и точными науками. Поэтому, если кто-то думает, что философия – это аморфная наука, такая расплывчатая, у каждого своя философия, то это понимание философии, несомненно, обусловлено гуной невежества и гуной страсти. В гуне благости человек понимает, что точнее философской мысли ничего нету. Ни физика, ни математика, ни химия, ни то, что мы считаем точными дисциплинами, даже близко не сравнятся по точности с философскими изречениями, выражениями и с философскими истинами и трактатами этими всевозможными. Как Веданта-сутра становится венцом всего, а Шримад-Бхагаватам становится зрелым плодом всего ведического мистицизма. И здесь мы как будто бы не видим ни физики, ни математики. Нам кажется, что это такая как бы спекулятивная, некая, вот так, кто-то так может, вот Бхактивиданта так прокомментировал, а вот Вася Пеллер вот так прокомментировал, а Дуня там, кстати, Форточкина так, а Просиня Тряпкина там так, и что-то еще. Но это очень точная наука. И поэтому везде подчеркивается, это парампара, точное знание, точное знание. Никто не может ничего привнести в него, и никто ничего не может оттуда взять. Это означает, что знание точное. Точная наука. В математике можно привнести, и в математике можно что-то изъять. В физике то же самое. В химии, в биологии, да в чем угодно. В черчении. Везде что-то привносится и что-то изымается. Постоянно мы видим. Но это знание сохраняется только в том случае, если ничего никто туда не привнес, и никто ничего оттуда не вытащил. Это называется гуру-парампара. Гуру-парампара. Или сампрадая. Чистый, ничем не оскверненный источник знания. Чем же оскверняется знание? Тремя тонкими и пятью грубыми элементами, а также десятью чего? Познающими, пятью познающими и пятью действующими органами. Итак, что же это три тонких? Знание, преломляющееся через ложное эго, когда нам выгодно так понимать и невыгодно понимать по-другому. Выгодно. То есть мы свою выгоду отстаиваем в этих трактатах, в понимании какого-то выражения. Допустим, что человек должен оставить семью. Или мы читаем более возвышенные произведения, что человек никогда не должен опутывать себя семейными узами. И тогда мы начинаем трактовать. Ну, это для тех, это вот для таких, это для таких. Ну, кто знает, просто у него несчастная, может быть, любовь была, так сказать, поэтому. И мы начинаем спекулировать. Нет. Все в точности говорится. Человек не должен себя опутывать семейной жизнью. Тем более, что семейная жизнь, кроме проблем, ничего не приносит. Об этом заявляют трактаты, то есть Писание. Семейная жизнь никогда не приносит ничего, кроме страданий. Если семейная жизнь не строится на основе духовных целей. Такая семейная жизнь называется ашрам. Ашрам. Это означает духовная жизнь в четких стандартах, правилах, предписаниях и ограничениях, которые позволяют живому существу выбраться из крепких когтей майи, то есть иллюзорной или материальной энергии. Таким образом, семейная жизнь становится чем? Тапасией. Для кого-то семейная жизнь – это чувственное наслаждение. Жрать, смотреть телевизор и потом по ночам наслаждаться сексом. Но для кого-то это совершенно другое. Это тапасия. Опять ограничения. И люди говорят, зачем тогда жениться, если ограничения? Зачем тогда иметь деньги, если ограничения? Зачем иметь здоровье, если ограничения? Итак, люди являются носителями этой нервишеша шуньявады. Паштятья деша тарине. Про нами говорится. Все умы пропитаны демонической философией пустоты. Какова же философия демонов? Смыслом всего является чувственное наслаждение. И нет иной цели для живого существа, чем получить, успеть урвать чувственное наслаждение. Урвал и в кусты. Наслаждаться отдельно. Итак, это какова философия? Следующая самбанда следующим разделом изучает дживу. Что же такое джива? Джива? Или кто является дживой? Само живое существо называется джива или дживатма, живая душа. Душа является живой субстанцией, а наши уши, глаза и все остальное являются какой субстанцией? Наше тело, мясо, кости, почки, печень, кишки, руки, ноги, анус, гениталии, язык наш такой длинный. Чем это все является? Материей. Более того, оказывается, наш ум, наш интеллект и наше эго также является материей. И ничего общего не имеет с нами. Ничего. Как это постигнуть? Как различить, где я, где мое ложное эго? Где я, а где истинное я, а где ложное я? Как различить, где материальный интеллект, а где духовный интеллект? Как различить, где материальный ум, а где материальный ум? Как различить, где духовные чувства, а где чувства какие? Материальные. Итак, живое существо не способно этого различать. Поэтому оно не способно правильно вовлекать свое грубое тело в определенные виды деятельности. Оно не знает, почему оно получило такой тип тела, почему у меня такие волосы, почему такие глаза и все остальное. Почему я в таком достатке живу? Почему у меня такая семья? Почему у меня не такая семья? И так далее. Очень много вопросов люди задают. И это объясняется в Бхагавадгите. Бхагавадгита называется учебником Самбанда Гьяны. Без Самбанда Гьяны человек ничего не может постигнуть. Ничего в этом мире. Все остается для него скрытым. Остается тайной молчания. Молчанием тайны. Или безмолвием, здесь говорится. Мауном – это молчание. Безмолвие такое есть. Что это, синоним или? Синоним, да? Молчание и безмолвие – это синоним или антоним? Синоним, правильно сказал. Еще помню. Еще не совсем одубел, одеревенел. Это лишь синоним. Итак, это самбанда гьян. Это называется самбанда. Поэтому во всем ведическом знании нужно обязательно различать эти. Где самбанда? Следующее идет абхидея. Абхидея. Абхидея – это методы, при помощи которых мы можем что? Достигнуть цели, определенной цели. Или исполнить свои желания, свои мотивы. Это называется абхидея. И абхидея начинает объяснять, как совершать действие. Какое действие нужно совершать в соответствии с полученным знанием. Итак, абхидея описывает ритуальную деятельность. Как одеваться, как ходить, как подстригаться, как полоскать рот, как ходить в туалет, что после туалета делать, где жить, какой стороной куда ложиться спать и так далее, как зачинать детей, как вести любовные утехи, как вести финансовые вопросы в соответствии с чем? С духовными целями. Не с материальными целями, а духовными целями. Что будет способствовать, какой вид деятельности будет способствовать тому, чтобы духовно продвинуться? Даже любовь, даже половые отношения могут духовно продвинуть. Даже несметное богатство может человека продвигать в духовной жизни. Итак, человек обучается, как вот это можно правильно делать, чтобы продвинуться духовно. Мы ничего не отвергаем. Если имперсоналисты отвергают многие вещи, говорится, это неестественно. Подавлять естественное стремление чувств, вступать в какие-то взаимоотношения с объектами чувств. Но нужно это делать в соответствии с правилами. Как мы можем видеть, существуют правила, законы. Уголовно-процессуальный, там, какой-то еще там, трудовой, гзот какой-то. Там общественные законодательства есть, там куча всяких законов. И когда мы их нарушаем, мы вступаем в конфликт с этими законами. Какое-то время кто-то убегает, где-то что-то, может, даже удается. Но от законов природы невозможно убегать. Невозможно убежать, невозможно их преодолеть. Каким? Материальным образом. Материальным образом. И так человека обучает это. Абхидеи. Следующее называется прайоджана. Прайоджана – это означает результат всего. Цель и результат. Как через самбанду, абхидею достигнуть прайоджаны. Что же является прайоджаной? Что является прайоджаной? Какова цель? Восстановить свои отношения с Богом. Правильно восстановить их. И что же, какова же цель? Это совершать чистое, любовное, преданное служение Господу. Где? В духовном мире. В духовном мире. Поэтому, когда живые существа из духовного мира приходят сюда, в этот материальный мир, они ведут себя исключительно как? Духовно. Поэтому, говорится, это называют таким положением, как ситха-сварупа, что они здесь, в материальном мире, полностью живут по законам духовного мира. И поэтому вступают с этим миром во что? В противоречие, в антагонизм. Противоречие начинается с этим миром, поскольку они в обратном направлении действуют. И не просто в обратном, а в противоположном. Все, что ценится в материальном мире, абсолютно не имеет большой ценности в духовном мире. Не сами объекты, а что? Их использование. Итак, здесь в материальном мире материальное сознание. Это означает использовать все, что попадает в диапазон наших чувств, нашего восприятия для своих чувственных наслаждений. Для наслаждения чего? Тела. Грубого и тонкого. И поэтому все испытывают неудовлетворение в материальном мире. Поэтому из-за этой неудовлетворенности возникает что? Гнев. И поэтому Прабхупада говорит, мы видим, как в мире постоянно возникают очаги противостояния, горячие точки в семьях, отцы и дети, жена и муж, родственники, другие нации, другие религии. И этому не будет конца и края. Этим горячим точкам не будет конца и края. Почему? Потому что все, что бы им ни дали, как бы они ни пытались наслаждаться, они всегда что? Не удовлетворены. И это неудовлетворение является причиной конфликтных ситуаций. Когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Гнев. Гнев возникает. Какая гуна начинает действовать на человека, когда он гневается? Невежество, потому что в гневе человек разрушает. В гневе никто ничего не созидает. Все в гневе только что делают? Разрушают. Разрушают. Такова природа гнева. Но, как вы думаете, гневом можно созидать или поддерживать? И здесь Кришна говорит, из всех средств подавления беззакония я что? Кара. Как вы думаете, кара и гнев, это какие? Синонимы, антонимы? А? Мы же кого-то караем, и все говорят, что вы гневаетесь, да? Кара, пресечение беззакония. Вот, пожалуйста, гневайтесь на грех. Таким образом, гнев также, гуна невежества также занята в служении Богу. Она пресекает что? Беззаконие. И на самом деле, функция гуны невежества, что делать? Наказывать. Кого? Преступника. Гуна невежества не предназначена наслаждаться ей, гуна невежества. Напиться и где-то под забором валяться и хрюкать там, так сказать, и все такое. Штаны напрудить, так сказать. Навалить, так сказать, все. Потом какую-то чушь молотить там. И потом пойти кому-то там, жене, так сказать, в глаз стукнуть. Или пойти там, так сказать, на кого-то накричать, наорать. Или, как говорится, пьяный человек либо потенциальный преступник, либо потенциальная жертва преступления. Все, у него нету другого аспекта. Либо он спит дома, либо он должен спать под одеялом. Вот еще есть альтернатива. Такая нулевая фаза. Потому что если он критическую точку набирает, он засыпает, все, отключается, падает лицом в салат. Итак, это кара. Поэтому говорится, что человек обязательно должен гневаться. Когда что? Хулят Господа, его преданных, или что? совершают беззаконные, противобожеские действия. Человек должен пресекать их. Вот тогда его гнев что? Становится созидательной. Созидательной субстанцией. То есть гнев начинает созидать его духовный прогресс. Он помогает духовно прогрессировать. Половые отношения точно так же. Они помогают духовно прогрессировать, когда половые взаимоотношения строятся на основе чего? Религиозных принципов. И религиозные принципы есть в четырех аспектах. Религиозные принципы для людей в гуне невежества, религиозные принципы для людей в гуне страсти и религиозные принципы для людей в гуне благости. И какие еще принципы есть? Трансцендентальные принципы. Высокодуховные, ничего не имеющие к этому материальному миру принципы существуют. Итак, кшатрии также бывают разного уровня. Одни защищают принципы религии в невежестве, другие защищают принципы религии в страсти, и третьи в гуне благости. И есть кто? Какие кшатрии? Вот книжка даже так называется. «Духовные войны». Исключительно духовные битвы и духовные войны. Исключительные действия, которые приносят лишь наслаждение Господу. Они связаны с нашим ложным эго, с нашим интеллектом, умом и с нашим телом, и все, что им окружает. Поэтому в Бхагавад-гите с самого начала упоминается это видение разной категории живых существ. И говорится с позиции мирской религиозности, то есть эгоистической религии, когда человек поклоняется Богу только для того, чтобы устроить свое материальное положение. То, чтобы побольше денег был, чтобы сын не уболел, там, или мама, там, о, Господь, помоги выздороветь маме, о, Господь, помоги там с детьми, о, Господь, так сказать, помоги в бизнесе. Это все называется мирская религиозность. И поэтому, говорится, с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, вступая в сражение со своими родными и близкими. Сражение со своими родными и близкими, что уже неправильно. С родными и близкими нельзя сражаться. Нельзя убивать папу, маму, деду, бабу, внучку, жучку, мышку, книжку, шишку. Шри-шишку. Шри-мышку. Шри-репку и шри-детку. И говорится, с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, выступив против своих родных и близких. Но какова эта концепция родные и близкие? Духовная или телесная? Несомненно, телесная. Мы связаны телесными узами, но не духовными. Духовными узами с кем мы связаны в первую очередь? С Богом. И Арджуна, восстановив свои отношения с Кришной, развив эти отношения, выступил против них. И поэтому, говорится, с позиции мирской религиозности это было злодеяние, но с позиции духовной науки это было величайшее жертвоприношение для удовлетворения кого? Бога. Смотрите, какое противоречие, абсолютно противоположное представление. Таким образом, говорится, что люди, которые культивируют гьяну, карму и йогу, никогда не могут понять деятельности преданного. Она будет выглядеть для них каким? Полным противоположным действием. То есть абсурдом, сумасшествием, сентиментализмом, идиотизмом, психопатией там, ну и так далее. Очень много разных. И там и всего остального. Итак, поэтому говорится, что человек, который постиг самбанду, он не удивляется, почему так мало последователей. В какой жизни? В духовной. Так мало духовных воинов. И поэтому люди готовы отдать и сложить свои головы на полях, защищая совершенно другие принципы. Принципы гун материальной природы. Поэтому, говорится, все религии, кроме санатна-дхармы, находятся в гунах материальной природы. Это объясняется в Шримад-Бхагаватам. Даже преданное служение протекает, то есть когда даже человек культивирует бхакти-йогу, то есть санатан-дхарму, он невольно будет проходить стадии невежества, страсти и благости, даже в бхакти-йоге. И Капила Муни в третьей песне Шримад Бхагаватам, где описано учение Господа Капилы, он говорит своей матери Девахути, что преданное служение проявлено в этом мире, тоже, в четырех формах. Три из них в гунах материальной природы и одно трансцендентально. То есть чисто духовная деятельность. И он начинает объяснять. Сепаратизм, нежелание следовать правилам, предписаниям, сентиментализм и так далее, Считать один вид деятельности как самый важный в духовной жизни. Все это есть отсутствие коммуникабельности и так далее. Все это есть проявление преданного служения, которое совершается в гуне невежества. Следующее, он говорит, строгое следование всем правилам, предписаниям, с желанием поправить свое материальное положение. То есть человек следует всему для чего? Чтобы очиститься, чтобы высвободить себя для чувственных наслаждений. Когда человек страдает, ему очень сложно наслаждаться одновременно. И приводит Прабхупада пример, что когда в ваших ботинках битое стекло, кушать мороженое почти невозможно. Попробуйте себе, набейте в ботинки стекло, встаньте, и вам мороженое еще в обе руки даже дадут. И скажут, давай, вперед. Даже стоять-то противно. И это невозможно. От чего-то надо избавиться. Либо от мороженого, что практически сделать невозможно, потому что слюна уже выделилась, сок уже заработал, условные и безусловные рефлексы заработали, Павлова, так сказать, уже там в склянку пробили. В рынду в эту стукнули уже, все нормально. И поэтому человек пытается избавиться от этих стекол. Но какова цель избавления от стекол? Богу служить он собрался, чтобы избавиться? Нет. Чтобы потом сесть и захавать это мороженое по-человечьи, по полной программе, со слюной, с вытянутыми ногами, лежа, на левом бочке, чтобы все лучше переваривалось. Потому что огонь пищеварения только на левом боку начинает работать. Вот о чем думают такие люди. Они, несомненно, пытаются очиститься. Но для чего? Чтобы уж оторваться, так уж оторваться по полной программе. Знатная вечеруха их ждет впереди. Итак, это мирская религиозность в гуне страсти. Поэтому они, несомненно, устремляются к ритуальной деятельности, строго всему следуют. Как вы думаете, чтобы понаслаждаться мороженым, вы половину осколков уберете? А? Даже маленькая какая-то такая вот, бывают такие, видели, стеклянные занозочки. Их почти не видно, и они беспокоят. И вы ничего не будете делать, пока ее оттуда не вытащите. И там сидят, или в руке, иголкой там. Тапасия начинается. Расковырял, блин, потом смотришь же мимо. Тапасия, то есть вы причиняете себе боль, чтобы вытащить. Потому что вы понимаете, что пока она будет беспокоить. А даже то, что вы расковыряли, оно рано или поздно заживет. Но эта штучка будет все время беспокоить. Итак, эти люди очень хотят очиститься, поэтому они все до конца хотят выдрать, все из сердца убрать, там, то есть все, пятое, десятое. Очиститься душ по-настоящему, да? Зачем брать рубашку, как бы, такую, поношенную, этот, как он там называется, second hand? Лучше взять новую, да? Когда нет уж вариаций никаких, ну, тогда другой вопрос. Но когда есть возможность, то лучше уж, да, в чистое одеться, помирать в чистом. Итак, люди, несомненно, очень строго следуют, очень рьяно очищаются. Но для чего? Чтобы наслаждаться мороженым. Это гуна страсти. Такая мирская религиозность. И поэтому здесь многие баджапу повторять начинают так, там поклоняться божествам и молить. Вы думаете, что они что молят? Ой, пусть вся семья от меня отвалит, пусть все это от меня отвалит, пусть весь мир от меня отвалит. Пожалуйста, Кришна, забери меня только к себе домой. Вы думаете, об этом молят люди? В церквях, в мечетях, в датсанах, вот в этих храмах индуизма. Нет. Что они молят? Ом Махаранам Ду, Ом Махаранам Дехо. Они говорят, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Дай денег, ёкарный, бывай. Что такое? Когда почка перестанет, так сказать, барахлить. Или наоборот, что-то почки не функционируют. Итак, люди очень много. И о чем они молятся? О, Боже мой, сведи меня обратно с женой. О, Боже мой, так разведи меня с женой, пожалуйста. Зафига ты свел, елки. Мало ли что я там помолил тебя в прошлый раз, дуру. Давай обратно делай все. Возвращайся обратно. И как в сказке. И осталась старуха в итоге. Что? У разбитого корыта. И так люди из жизни в жизнь молят о чем-то, о другом. Этот метод, он доступен, и он нам знаком, поэтому каждый, когда слышит об методе, обо всем, что-то как будто бы я знал уже это, да, что там вся переинкарнации, там все эти, там, перестурбации, там все эти, ну, все эти, делегации, ну, и все такое, овации. Все это мы слышали, что там что-то, где-то кто-то на большой медведице, что-то там, ведмедь этот большой, маленький ведмедь, и все такое. И дядя Федя, который съел этого ведмедя. Что-то мы слышали, поэтому люди слушают что-то. А, да мы это знали, мы уже читали, мы в сердце слышали это, прямо голос там все время говорит. День и ночь, красотища. Все время радио говорит, голоса в голове, и радио там все время поет. Но на самом деле мы, естественно, сталкивались, но мотивировки оставались прежними в этой деятельности. Вот почему мы здесь. Поэтому мы все с вами сталкивались с бхакти-йогой. Но мы опять здесь оказались. Почему? Мотив. Мы не поняли сути бхакти-йоги. Мы привязались к этим ритуалам, к этой одежде, к лысине там, с кисточкой, может быть, так сказать. На лбу у нас что-то нарисовано непонятное. Эта штучка очень мистическая, на агья-чакре. Наверное, это чтобы видеть прошлое, настоящее, будущее. Или прямую кишку чью-то, или печень, засоренную семечками. Нет. Совершенно другая цель этого. Другая цель совершенно. Кого же мы хотим увидеть, прозреть-то этой агья-чакрой? Кого мы хотим видеть? А? Омагьян тимиран дасья генан джанаш лакая чакшурун мелитам яна тайсма шри гураве намага. Мы хотим увидеть кого? Мы хотим увидеть вещи такими, какие они есть. Мы хотим увидеть различия души и материи. Мы хотим увидеть все, как оно на самом деле есть, а не как нам хочется видеть или как нам видеть, что не хочется. Вот почему здесь этот знак. Он защищает. Тилака это защитную функцию выполняет. От чего же нас защищает тилака? От неправильного видения. Либо мы оптимистично настроены, да? Да, ничего, все будет хорошо. Все будет хорошо скоро, да. Все. У нас тоже будут подушки совпадать размерами с наволочкой. Скоро у нас тараканов нигде не будет. У нас будут пододеяльники без дырки, нога туда попадать не будет. И мы так думаем, что об этом речь идет. Нет. Что мы реально можем видеть. Тени и реальности. Такая книжка Сухотра Махараджа. Или кто написал? Кто написал? Сухотра Махарадж, правильно. До сих пор помню. Вообще, это очень удивительно, что я что-то помню. Столько не живут, сколько я помню. Итак, этот мир теней, его так называют Бхагаватам, мир теней. То есть это нереально. Мы можем видеть тень, но тень и настоящий объект что? Абсолютно неидентичной природы. Это отражение реального мира. А какой же мир реали? Это духовный мир. Там все реально, а здесь все что? Мир теней. Мир теней. Даже солнце – это тень Брахмана. Представляете? Солнце, которое освещает здесь – это тень. Поэтому этот мир называют там. Что это означает? Темный. Темный. Он темный. Поэтому нас ослепляет какой-то свет. Свет солнца нас слепит. Но это тень, представляете? Мы с вами даже не видим, что такое настоящий свет. Свет знания. Мы видим свет материи, но материя всегда меркнет. Этот мир темен. Не Артемин, а темен, в смысле темно. А то потом раз и сразу, как мир темен? Верховная личность Темы. Кришна с Марном сразу. Самый главный станет. А я отец Темы. И мать. Итак, это самбанда, обхидея и прайоджана. Прайоджана – это цель. Цель. Для какой цели живое существо совершает что? Криту. Криту или карму. Действие. Ради чего мы действуем? Это определит, в каком направлении мы будем двигаться. Либо к страданиям, либо к наслаждениям. Наслаждением. Кто мы? И поэтому говорится, прежде чем познать мир, нужно очень хорошо разобраться, кто я. Нужно познать себя. Это называется наука самоосознания. Кто я-то все-таки? Я этот нос, я этот голова, череп, мозг, кишки, печень, почки. Это я? Ты печень? В паспорте написано. Печень Кишкович, там, скелетов. Или там, не знаю, мускулюс, глютеус, анусович. Или анусов. Нет, мы не органы тела. Мы кто-то другой, и каждый это понимает. Когда он начинает анализировать, даже простой ребенок понимает. Ему говорят, ты что, вот это пузо? Он говорит, нет. Раз это не пузо, отдавай мне, ты не пузо. Он говорит, нет, оно мое. Таким образом, чье? А ты-то кто? Мы говорим, мой живот. Ага, моменте. Это простая философия, люди просто не задумываются. Мой глаз, а ты кто? Ну, я все это в целом. Как ты в целом? Ну, тогда забери свой труп. Никто не хочет жить рядом с трупом. Почему? Никто не страдает от некрофилии. Только вот коммунисты. И положили Ленина, и все. И вот у нас Ленин приходит к нему разговаривать с трупом. Что это какое-то некрофилия? Зачем? Он помер давно. Это тело уже все, он уже где-то там прятки играет, может быть, уже. Или что он делает, не знаю. Что делает сейчас Ленин? Никто не знает. Никто на подключке не находится. И так они, это как музей. Как музей. Показывают трупы на показ. Мощи. Они хотят сказать людям, что он нетленен. Нетленен, он духовен. Смотрите, прошло уже столько лет. В каком? В 24-м году. Завернул. Сегодня у нас 2003. Сколько уже он завернутый? Да. Как говорят, над мертвыми не глумятся, но он давно жив. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Почему? Потому что он душа. Потому что он душа. Да, правильно, они все правильно написали везде. Все мы живы, дживы. Итак, положение дживы изучает самбанда. Поэтому Кришна говорит, никогда не было так. Ни в прошлом, не будет в настоящем и не будет в будущем, чтоб нас с тобой не существовало. Никогда не было такого, чтоб не было тебя, меня, этих царей, всех этих живых существ. Никогда так не было. Потому что... А все говорят, как, еще мухи были? Были мухи, были глисты всю жизнь, ё-моё. Микобактерии эти все были. Индрагопы. Но Кришна говорит, если мы будем его рассматривать путем мирского восприятия, то мы подумаем, что мы всегда вот такие вечно, да? Как Ленин. Но Кришна говорит, никогда так не было, потому что он указывает на что? На душу этих людей. Потому что само живое существо является душой, которая предоставляется в соответствии с ее деятельностью, в этой кармической деятельностью, разные формы, разные оболочки оно принимает. Как мы в разной одежде. Вот я сейчас так одет, после лекции вы увидите, как я буду одет. Совсем по-другому. И все скажут, о, он переродился. Нет, я тот же самый остался. И перемена одежды, говорится, она не меняет само состояние сознания. Смена одежды. Человек просто начинает себя отождествлять с этой одеждой. Сейчас, если на меня надеть всякие цацки, я буду крутой. Про себя подумаю, я крутой. Посадить меня в крутую автомашину, я подумаю, ой, я дважды крутой. Дать мне чемодан с баксами, я подумал, уже я крутой в Кубе. И так далее. Чтобы посадить красивых женщин там сзади, я думаю, я уже крутой в квадрате. Дать мне хороший особняк такой, я уже в степени начинаю себя возводить. Потому что человек обуславливается, тут же мгновенно начинает себя мнить. Я тетенька, я мать, я сострадательная, я там такая, я жертвенная, я хорошая. Дяденька тоже думает, я сильный. Когда возле меня телохранители? Или очень сильный, когда я дома в туалете сижу и сильно пыжусь. У всех силы разные. Сила разума, сила чувств, сила слуха, зрения, обоняния, осязания. Все по-разному. И так это изучает человек, кто же я. Потом он думает, а как же я сюда попал? Как я туда попал, вот тут сюда вот? Как сегодня один мне бакты говорил, не трогать храм Вишну. Я говорю, позвольте, я пропну вас с ноги. Он говорит, не трогать храм Вишну. Он все стал сразу храмом, зачем мы строим? Мы можем войти в этот храм и выйти. Он сразу вспомнил, что он храм Вишну. Как дела